Что же в нем такого особенного? Не так давно я разговаривал с группой людей в Лос-Анджелесе. Я спросил их: «Кто, по-вашему, был Иисус Христос?» «Он был великим религиозным вождем», — ответили мне. Что же, я с этим согласен. Конечно, Иисус Христос был великим религиозным вождем. Но я убежден, что Он не только великий религиозный вождь. На протяжении веков люди спорили о том, кем же был Иисус. Почему из-за этого человека было столько споров? Почему его имя вызывает у людей куда более сильную реакцию, чем имена других религиозных вождей? Чем Иисус так отличается от них? Почему имена Будды, Магомета и Конфуция не вызывают такой болезненной реакции? Причина в том, что только Иисус объявил себя Богом. В этом-то и есть его главное отличие от других. Люди, знавшие Иисуса, очень быстро поняли, что Он приписывает себе совершенно невероятные свойства. Из Его слов было ясно, что Он считает себя не просто пророком или учителем. Он явно претендовал на родство с Богом. Он утверждал, что только в Нем и в Нем одном путь к Богу, к прощению грехов и к спасению. Многим кажется, что такая исключительность чересчур их ограничивает, и они не хотят в это верить. Однако в этот момент дело даже не в том, во что мы хотим или не хотим верить. Вопрос пока в другом. Кем считал себя сам Иисус? Что говорят на эту тему документы, содержащиеся в Новом Завете? Часто приходится слышать слова «божественная сущность Христа». Имеется в виду, что Иисус Христос есть Бог. Стронг в своей систематической теологии предлагает следующее определение Бога. Это безграничный и совершенный дух, в котором все сущее находит свое начало, движущую силу и завершение. Это определение подходит для любой веры, в том числе и для мусульман, и для иудаистов. Теизм учит, что Бог есть личность, и что Вселенная была задумана и создана им. Бог поддерживает в ней жизнь и управляет ею по сей день. Христианское вероучение добавляет к этому определению еще один элемент, и который воплотился в Иисуса из Назарета. Иисус Христос – это не просто имя. Это скорее звание. Имя Иисус происходит от греческого варианта имени Иешуа, что в переводе значит «Иегова Спаситель» или же «Господь Спаситель». Звание же Христос взято из греческого и означает оно «Мессия», на иврите «Машиах» или буквально «Помазанник». Это звание «Христос» одновременно подразумевает царскую и священническую функции и утверждает Иисуса в качестве священника и царя. возвещенного пророчествами Ветхого Завета. Утверждение это имеет решающее значение для подлинного понимания Иисуса и христианства. Новый Завет отчетливо описывает Христа как Бога. Имена, которыми называется Христос в Новом Завете, уместны лишь применительно к Богу. Например, Иисус называется Богом в следующей фразе: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа». Писание наделяет его качествами, которые могут быть присущи одному лишь Богу. Мы узнаем, что Иисус есть источник жизни. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 1 главу, 4 стих, и 14 главу, 6 стих. Мы узнаем, что Иисус вездесущ. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 28 главе, в 20 стихе, в 18 главе, в 20 стихе. Также, что Иисус всеведущ. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 16 стих, 6 глава, 64 стих. Иисус всемогущ. Евангелие от Луки, 4 глава, с 39 по 55 стих. И бессмертен. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих, 12, 20. Иисус принимал почести и поклонения, положенные только Богу. Говоря с сатаной, Иисус сказал: «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И однако Иисус принимал поклонение как Бог, а порой даже требовал поклонения, положенного Богу. Большая часть последователей Иисуса состояла из правоверных евреев, веровавших в одного истинного Бога. Они были монотеистами до мозга костей, и однако же они признали в нем Бога, воплощенного в человека. По идее, уже кто-кто, а Савл, Павел, который готовился стать раввином и получил разностороннее образование, менее других должен был быть готов признать божественную сущность Иисуса и поклоняться человеку из Назарета, называя его Господом. Но ведь именно Павел это признал, сказав так: «Блюдите себя и все стадо, в котором Дух Святой поставил вас епископами пасти Церковь Божию, которую Он приобрел себе кровью Своею». Это слова из книги «Деяния апостолов», 20 глава, 28 стих. И потом, когда Христос спросил Петра, кем тот его считает, Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Об этом написано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 16 стих. Иисус не только не стал опровергать или уточнять вывод, сделанный Петром, но подтвердил его и указал на источник сведений. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Марфа, хорошо знавшая Иисуса, сказала ему: «Я верую, что ты Христос, то есть Мессия, Сын Божий». Прочитайте Евангелие от Иоанна, 11 глава, 27 стих. Затем Нафанаил, который считал, что в Назарете ничего путного возникнуть не может, также признал в разговоре с Иисусом: «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 стих. Когда Стефана побивали камнями, он взывал и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Книга Деяний, 7 глава, 59 стих. Автор послания к евреям называет Христа Богом: «О Сыне, престол Твой, Боже, вовек века». Послание к евреям, 1 глава, 8 стих. Иоанн Креститель возвестил о пришествии Иисуса словами: «И нисшел Дух Святой в телесном виде, как голубь на Него, и голос с неба раздался: „Ты Сын Мой возлюбленный, на Тебе Мое благоволение“». Это слова из Евангелия от Луки, 3 глава, 22 стих. И, наконец, у нас есть признание Фомы, которого все знают как Фому неверующего. По характеру он, наверное, был похож на нынешних студентов. Он сказал: «Если не увижу на руках его следа от гвоздей и не вложу пальца моего вместо гвоздей, не поверю». И я вполне его понимаю. Говоря современным языком, он сказал: «Знаете, в конце концов, не каждый день люди воскресают из мертвых и выдают себя за Бога во плоти. Мне нужны доказательства». Через 8 дней после того, как Фома поделился своими сомнениями с другими учениками, приходит Иисус, когда двери были затворены, и стал посреди них и сказал: «Мир вам». Затем говорит Фоме: «Дай палец твой сюда, и посмотри на руки мои, и дай руку твою, и вложи в бок мой, и не будь неверующим, но верующим». Ответил Фома и сказал ему: «Господь мой и Бог мой». Говорит ему Иисус: «Ты потому уверовал, что увидел меня. Блаженны не видевшие и поверившие». Эта история записана в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, с 26 по 29 стих. То есть Иисус принял обращение к Нему как к Богу. Осудил Он Фому за его неверие, а не за поклонение. Какой-нибудь критик может возразить, что все эти сведения о Христе исходят от других, а не от Него самого. На занятиях студенты иногда с важностью мне заявляют, что современники Христа точно так же не понимали Его, как сейчас не понимаем Его мы. То есть, другими словами, что Христос не считал, что Он Бог. У меня нет ни малейшего сомнения, что Иисус себя Богом считал. Это мое убеждение самым прямым образом подкрепляется текстами Нового Завета. Таких мест очень много, и значение их абсолютно ясно. Один бизнесмен долго изучал Священное Писание, чтобы выяснить для себя, считал Христос себя Богом или нет. В конце концов он сказал: «Кто прочтет Новый Завет и не увидит, что Христос считал себя Богом, тот просто слепой, если не хуже. Это все равно, что гулять по улице в ясный день и говорить, что не видишь солнца». В Евангелии от Иоанна описано столкновение между Иисусом и еврейскими религиозными наставниками. Иисус исцелил хромого в субботний день и сказал ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Поэтому и начали гнать иудеи Иисуса, что он это делал в субботу. Но он ответил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И потому тем более искали иудеи убить его, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Это история из Евангелия от Иоанна, 5 глава, с 16 по 18 стих. Конечно, мне могут возразить: «Постой, Джош, я тоже могу сказать, мой отец до сих пор работает, и я работаю. Что из этого? Это еще ничего не доказывает». На это я могу ответить следующее. Исследуя любые документы, мы должны все время помнить о языке, о культуре данной эпохи и, самое главное, учитывать, к кому обращены те или иные слова. В данном случае речь идет о еврейской культуре, и слова Иисуса обращены к религиозным евреям. Посмотрим, как же понимали евреи слова Иисуса 2000 лет тому назад в рамках своей культуры. «И поэтому тем более искали иудеи убить его, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Что же вызвало столь гневную реакцию? А вот что. Иисус сказал: «Мой отец», а не «наш отец». Да к тому же добавил: «До ныне делает». Тем самым он приравнял себя к Богу и поставил свои действия на один уровень с делами Божьими. Евреи не называли Бога «Отец мой», а если иногда и называли, то уточняли: «Отец Небесный». Иисус же этого не сделал. Когда он сказал о Боге «Отец мой», в этих словах заключалось утверждение, которого евреи не могли не понять. К тому же Иисус имел в виду, что пока трудится Господь, он, его Сын, тоже будет трудиться. Еврейские религиозные вожди прекрасно поняли смысл его слов, означавших, что он – Сын Божий. В результате их ненависть ко Христу стала еще сильней. Если раньше они стремились только к тому, чтобы изгнать его, то теперь они захотели его убить. Христос не только претендовал на равенство с Богом, которого Он называл Своим Отцом, Он утверждал, что Он и Бог – одно целое. Во время праздника обновления в Иерусалиме еврейские лидеры спросили Иисуса, «Христос ли Он?» Иисус ответил на их вопрос утвердительно и добавил, «Я и Отец одно». Это слова из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Снова взяли камни иудеи, чтобы побить его. Ответил им Иисус, «Много добрых дел показал я вам от Отца. За какое из этих дел побиваете вы меня камнями?» Ответили ему иудеи, «Не за доброе дело мы побиваем тебя камнями, но за хулу и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 31 по 33 стих. Можно только удивляться силе реакции, вызванной словами Иисуса «Я и Отец одно». Если взять греческий оригинал Евангелия, возникает одно интересное наблюдение. Исследователь Робертсон отмечает, что по-гречески «одно» среднего, а не мужского рода, и означает не столько физическое единство или единство целей, сколько единую сущность или исток. Он пишет, «Утверждение Христа о связи между Отцом и им самим, Сыном, в этой короткой фразе достигают высшей точки. Потому она и вызывает такой неистовый гнев фарисеев». Ясно, что у людей, слышавших эти слова, не возникало сомнений в том, что Иисус считает себя Богом. Леон Моррис, декан колледжа имени Ридли в Мельбурне, пишет, «Иудейские вожди усматривали в словах Иисуса только богохульство, и они взялись за суд. По закону богохульство должно было быть наказано побиванием камнями. Однако они не хотели, чтобы дело разбиралось законным порядком. Они не собирались готовить обвинения, на основании которых власти могли бы присудить соответствующее наказание. В припадке гнева они присвоили себе и функции судьи, и функции палача. Иисусу угрожало побивание камнями за богохульство. Иудеи, вне всякого сомнения, поняли, что он имел в виду. А вот задумались ли они хоть на мгновение, а может, он говорит правду? Иисус постоянно говорил, что его происхождение и сущность едины с Богом. Он бесстрашно заявлял, «Если бы вы меня знали, то и Отца моего знали бы. Видящий меня видит пославшего меня». Ненавидящий меня и Отца моего ненавидит, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Все эти цитаты из Евангелия от Иоанна убедительно доказывают, что Иисус считал себя не просто человеком, но существом, равным Богу. Люди, полагающие, что Иисус был просто ближе к Богу, чем остальные, недостаточно глубоко вдумались в его слова, приведенные выше. «Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Однажды мне довелось читать лекцию на литературном отделении университета Западной Виргинии. Во время лекции меня прервал один из присутствовавших профессоров. «Иисус говорит, что Он Бог только в Евангелии от Иоанна, которое написано позже остальных трех. В самом раннем Евангелии от Марка ни разу не говорится, что Иисус считал себя Богом». Мне сразу стало ясно, что человек этот никогда не читал Марка, а если и читал, то крайне невнимательно. В ответ я раскрыл Евангелие от Марка в том месте, где Иисус прощает грехи. «И увидев веру их, говорит Иисус расслабленному: „Чадо, прощаются грехи твои“». Эта история записана в Евангелии от Марка во 2 главе, в 5 стихе. По еврейскому закону прощать грехи мог только Бог. Исаия говорит, что один только лишь Бог может простить грехи. Недаром на эту фразу так ополчились книжники. Что он так говорит? Богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус говорит им, что легче, сказать ли: «Прощаются грехи твои», или сказать: «Встань и возьми кровать твою и ходи». Обратимся к комментарию Уиклифа. На этот вопрос ответить невозможно. Произнести эти фразы одинаково нетрудно. Однако совершить на деле и то, и другое под силу только Богу. Мошенник, который боится разоблачения, конечно, предпочел бы первую фразу. Иисус исцелял больных, чтобы все увидели, что Он наделен чудесной властью, позволяющей Ему одолеть первопричину болезни. За эти слова Его обвинили в богохульстве. Льюис Спери Чайфер пишет по этому поводу: «Ни у одного живого существа на свете нет ни власти, ни права прощать грехи. Никто не может простить нам грехи, кроме того единственного, против кого мы все согрешили. Когда Христос прощал грехи, а в этом у нас нет сомнений, Он заходил далеко за пределы человеческих возможностей. Никто, кроме самого Бога, не может прощать грехи. И раз Христос прощал грехи, следовательно, не остается сомнений, что Он был Богом». Идея прощения грехов долго не давала мне покоя. Я никак не мог ее понять. Однажды я говорил о божественной сущности Иисуса в лекции на философском факультете и привел в пример строки из Евангелия от Марка. Один студент возразил мне, что прощение, данное Христом, вовсе не доказывает Его божественной сущности. Иисус, мол, просто сказал, что прощает этого человека, но это совсем не доказывает, что Он объявлял Себя Богом. Я долго думал над словами этого студента, и вдруг меня осенило. Я понял, почему возмутились книжники. Конечно, любой человек может мне сказать: «Я тебя прощаю». Но сказать это может только тот человек, против которого я согрешил. И наоборот, если кто-то согрешит против меня, я могу ему сказать: «Я тебя прощаю». Но Христос-то был в другой ситуации. Расслабленный согрешил против Бога Отца, и Иисус сказал ему: «Прощаются тебе грехи твои». Да, мы можем простить человека, если он нас обидит. Но грех против Господа может простить только Господь Бог. Это и сделал Иисус. Неудивительно, что еврейское духовенство возмутилось, когда какой-то плотник из Назарета позволил себе такое заявление. Власть прощать грехи, данная Иисусу, яркий пример того, как он выступал в качестве, присущем одному лишь Богу. В Евангелии от Марка, в 14 главе, с 60 по 64 стих, описывается суд над Иисусом. Там ясно написано, что Иисус говорил о своей божественной сущности. И первосвященник, став посредине, спросил Иисуса: «Ты не отвечаешь ничего? Что они против тебя свидетельствуют?» Он же молчал и не ответил ничего. Снова первосвященник спрашивал его и говорил ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус же сказал: «Я, и вы увидите Сына Человеческого, восседающего по правую сторону силы и грядущего с облаками небесными». Первосвященник же, разодрав одежды свои, говорит: «Какая нам еще нужда в свидетелях? Вы слышали хулу? Как вам кажется?» И все осудили его, признав повинным смерти. Сначала Иисус не хотел отвечать, и первосвященник привел его к присяге. Под присягой Иисус вынужден был отвечать. И я очень рад, что он, наконец, ответил. На вопрос: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» он ответил утвердительно. Итак, какие же показания дал на суде Христос? Во-первых, он назвал себя Сыном Благословенного, то есть Сыном Бога. Во-вторых, сидящим по правую сторону силы. И в-третьих, Сыном Человеческим, грядущим на облаках небесных. Эти слова однозначно описывают его как Мессию. Очень важно рассматривать их в совокупности. Синедрион, еврейский верховный суд, прекрасно уловил смысл слов Иисуса. Именно поэтому первосвященник разодрал на себе одежды и сказал: «На что нам еще свидетели?» Иисуса осудили за им же произнесенные слова. Роберт Андерсон подчеркивает: «Самое убедительное доказательство – это показания враждебно настроенных свидетелей. Действия врагов Иисуса неопровержимо устанавливают тот факт, что он называл себя Богом. Не нужно забывать, что в эпоху, о которой идет речь, евреи вовсе не были первобытными и невежественными дикарями. Это был глубоко религиозный народ, обладавший высочайшей культурой. И ведь именно за эти слова Синедрион, Верховный Совет Нации, в который входили наиболее выдающиеся религиозные деятели, в том числе Гамалиил и его великий ученик Савл из Тарса, единогласно приговорил его к смертной казни. Нет сомнений, что Иисус дал эти показания по собственной воле. Не менее ясно, что евреи поняли его слова как утверждение, что он – Бог. Перед ними стоял выбор – либо считать его слова богохульством, либо поверить, что он – Бог. Судьи это прекрасно понимали. Оттого они и распяли его, а потом еще и насмехались над ним за то, что он возложил упование на Бога, ибо сказал он: «Я Божий Сын». Видный специалист по Ветхому Завету Суит объясняет, почему первосвященник разорвал на себе одежды. Закон, описанный в книге Левит, в 10 главе, в 6 стихе, и в 21 главе, в 10 стихе, запрещал первосвященнику рвать на себе одежды в мелких частных конфликтах. Однако при исполнении обязанностей судьи, по традиции, он должен был именно так выражать свой ужас по поводу любого богохульства, свидетелем которого он становился. Нельзя не отметить, что смущенный судья испытал в этот решающий момент глубокое облегчение. Он мог уже не волноваться, найдутся надежные свидетели или нет. Необходимость в них отпала, так как заключенный сам признал свою вину. Мы уже поняли, что это был далеко не обычный суд. Юрист Эрвин Линтон писал: «Это абсолютный уникальный случай, когда на суде разбирают не поступки обвиняемого, а его личность. Обвинение, выдвинутое против Христа, его признание, или точнее показание, или еще точнее поступок перед лицом суда, на основании которого он был признан виновным, допрос у римского наместника, надпись на его кресте и крики прохожих во время казни, все это сводится лишь к одному вопросу: кто же он такой? Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Судья Гейнер, выдающийся юрист из Нью-Йорка, говорит, что Синедрион обвинял Иисуса лишь в богохульстве. Он пишет: «Из чтения любого из четырех Евангелий становится ясно, что так называемое преступление, за которое судили Иисуса, состояло в богохульстве. Он утверждал, будто обладает сверхъестественной властью, а в устах человека такое утверждение было богохульством». Гейнер имеет в виду слова: «За то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Обычно человека судят за его поступок. С Иисусом дело обстояло иначе. Его судили за то, кем он был. Даже одного этого эпизода на суде достаточно, чтобы понять, что Иисус сам признал свою божественную сущность. Его судьи были свидетелями этого признания. Кроме того, в день, когда его распяли, его враги вспомнили, что он объявлял себя Богом, воплотившимся в человека. Вот слова из Евангелия от Матфея, 27 глава, 41 по 43 стих. «Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и старейшинами, говорили: „Других спас, себя самого не может спасти. Он царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в него. Он возложил упование на Бога, пусть избавит его теперь, если он угоден ему. Ибо сказал он: „Я Божий Сын“.“